Глава 32. Этого не может быть, так просто не бывает. Такой день лучше в моей жизни. Спать уже не хочется. Хочется прыгать, а еще летать. И вдыхать ночной летний воздух. Сколько в нем тепла и сладких цветочных запахов. Сказка? Наверное. Как такое возможно? Моя рука в его. Так и хочется прижаться к нему, потереться щекой его плечо. Такой большой, сильный, добрый, нереальный. Марк, великан. Громила профессор в татуировках с драконами. Дом сразу стал таким маленьким и тесным. Куда я ни повернусь, обязательно дотронусь до Марка. Так неловко. И расстояние между нашими комнатами куда-то подевалось. Что делать-то? От мысли о предстоящей ночи щеки неприлично загорелись. Спасает ремонт. Но, конечно, надо же посмотреть, что там, в гостиной. А мне нравится, как все сделали. Я придирчиво осмотрела шкаф, потом подоконник, но на самом деле ничего не поняла. Вот не видела и все тут. Мозг отказывается воспринимать только то, что имеет отношение к этому мужчине. Но надо попытаться вернуться в реал. Я поставлю чай, ладно? Конечно. Его низкий голос заставил мою кожу покрыться мурашками. Я оставила в машине лежаки. Сейчас вернусь. Ага. Облегченно выдохнула я. У меня есть несколько минут, чтобы прийти в себя, но руки все равно подрагивали. Хорошо, Марк не видел, как я заливала воду в чайник. Со второй попытки только получилось. А потом еще тряпкой пришлось вытирать столешницу. Вот так, наверное, должно быть, если по-настоящему. Чтобы внутри все пело и улыбка не сходила с лица. Я, похоже, как дурочка улыбалась все время. Малолетка для него. Но он ни разу не дал мне почувствовать себя глупой. Так необычно. Марк совершенно особенный. И почему я не встретила его раньше? Чай остывал, а его все не было. Я уже собралась выйти на крыльцо, но тут пришло сообщение. Ладно, подожду обязательно. Да я готова ждать его сколько угодно. Я ведь не услышала, как он вернулся. Только почувствовала, что я больше не одна. Подняла глаза и увидела его. Наконец-то. А потом раздался оглушающий грохот. Я услышала, как рушатся стены дома, как уходит под землю пол, исчезает все вокруг. Перед глазами остается только наш с Вадимом альбом и Марк. Вот и все. Конец. Завидова с его поцелуями, мгновенно канула в небытие. Ничего не было, мне все приснилось. А реальность вот она, в черном кожаном альбоме, который Вадим так любил показывать своим друзьям. «Дура ты, Дубе, если решила, что сбежала, он везде тебя найдет». Марк молчал. Я чувствовал его напряжение, но, решившись, наконец, поднять взгляд, я не увидел в его глазах ничего. Ни презрения, ни разочарования. Там не было даже вопроса. Он просто стоял передо мной и ждал. «Вадим здесь?» Я не узнала свой глухой голос. Возможно, кто-то сказал это за меня. «Его здесь нет». Спокойно, без осуждения, ответил Марк. Однако легче мне не стало. Я не знала, что хуже. Если Вадим приедет, или если уйдет Марк. А вот и нет, точно знала. «Ты так его боишься, Вера?» Я пожала плечами, будто констатируя само собой разумеющееся. «Да, боюсь, особо не скрывала». «Значит, муж», — выдохнул Марк. Шумом отодвинул стул и сел напротив меня. «Да, всего одно слово, как приговор самой себе. Приговор, родившийся во мне крохотной надежде, что все в моей жизни может измениться». Марк молчал, больше ни о чем не спрашивал. «Наверное, уже поздно что-то объяснять. Это Агата, да? Она притащила свадебный альбом?» Великан чуть склонил голову. «Ну, конечно. Кто же еще? Я хотела тебе рассказать, но...» «Я обещал не делать выводов, основываясь на мнении твоей сестры, Вера». Каждое его слово выбивало из меня воздух. «Но я хочу знать правду». Я медленно коснулась мягкой кожи альбома. Не могу говорить, когда он перед глазами. В сторону его, подальше от меня. Вот так лучше, да. У нас на улице, где мы с мамой жили, построили новый дом. Точечная застройка. Дом элитный, со своей территорией. Мне было 16, я в школе училась. Вадим ко мне на улице подошел познакомиться. Я тогда испугалась и убежала. Со мной никто особо не знакомился, а Вадим, он старше меня на 8 лет. Но я потом его чуть ли не каждый день стала встречать. Он как раз в этом элитном доме жил, сосед. А потом он домой к нам пришел вместе с мамой, сумки помог донести. Я в шоке была. Ну и маме тогда все рассказала. Что рассказала? Голос Марка по-прежнему не выдавал эмоций. Что он ходит за мной, в школу иногда приезжает. У него Мерседес серебристый был, очень заметный. У нас его быстро вычислили. Странно, что маме не донесли. Но я отказывалась к нему в машину садиться. Я его боялась. Перед глазами замелькали картинки с прошлого. «Он тебя обижал?» «Нет, ничего такого. Просто он мне не нравился. Непростой был. Себе на уме и друзья у него. Слишком взрослый для меня. Я совсем не интересовалась парнями тогда, а тут...» Мама его встретила потом на улице и попросила больше к нам не приходить и меня не беспокоить. И вообще я несовершеннолетняя, а он уже взрослый мужчина. А он ей сказал, что влюбился и хочет на мне жениться, когда я вырасту. И тут мама испугалась. Вадим, у него свой бизнес, а отец его в полиции, большая шишка. Кажется, уже тогда был генералом, не знаю. А потом мама заболела. Все так быстро случилось. Вадим, когда узнал, тут же пришел. Хотел помочь, но... Слезы текли из глаз. Я не хотела, чтобы Марк это видел и думал, что я давлю на жалость. Но и остановиться тоже не могла. «Я сожалею», — тихо произнес Марк. «Так сложилось, никто не виноват». А потом появились тети Зина и Агата. Я знала, что у мамы есть сестра, а у той и дочь. Но до этого только один или два раза их видела. Они много лет не разговаривали, вообще не общались. Только один как-то раз, уж не знаю по какому поводу. А тут в один день переехали в нашу квартиру. Она у нас трехкомнатная, каждый по комнате. Тетя Зина поселилась в маминой. Я не хотела ее туда пускать, но мне не было 18, я зависела от нее. Не знаю, как они снюхались с Вадимом. Он совсем ни прохода не давал. Но тете Зине очень нравился. Агата сначала не верила, что он на меня запал. Она его возненавидела просто. Да и он терпеть ее не мог. Но тетя Зина с него пылинки сдувала. Вадим ей деньги давал. И мы не очень богато жили. Агата в институте на дневном училась. А я пыталась подзаработать, но это совсем копейки были. Он почти каждый день к нам приходил, а я закрывалась у себя в комнате и ждала, когда он уйдет. Я считала дни до своего 18-летия. Тетя с Агатой вернулись бы к себе, никуда я поступать не собиралась, пошла бы работать и кое-как жила бы, но сама, без них. Так напрягали? Чужие. Тетя Зина, она сразу же убрала из квартиры все фотографии мамы, только у меня в комнате не тронула, как я должна была к ней относиться. И меня она ненавидела. Но не открыто, а так, из-под тишка. Да и Вадим быстро появился, а значит, и деньги. Я бездумно смотрела в черную ночь, осталось рассказать совсем немного, но это самое трудное. Я знала, что мне придется сделать после. Агата предложила устроить вечеринку на мой день рождения. Я совершенно не хотела, но она все организовала. Позвала Вадима, девчонок из класса, хотя я ни с кем, кроме Аллы, не дружила. Но ее Агата как раз забыла позвать. Мы уже тогда с Кучеровой часто ссорились из-за Вадима. Алка говорила, что я должна выгнать его из дома. Что это мой дом, а не тетя Зина с Агатой, а я не могла. Без денег Вадима мы бы не выжили. Помнишь, я говорила тебе, что совершила поступок, за который мне до сих пор стыдно? Стыдно? Это не совсем так. Я не могу себе простить того, что случилось. Я помню, что выпила всего один бокал шампанского. Но меня развезло. Вообще не понимала, что делала. Потом все пыталась вспомнить, прокрутить в голове минуту за минутой, но только смутные обрывки. Марк. Я повернулась и посмотрела прямо в печальные глаза мужчины. Тогда я сбила человека. Он чудом жив остался. Это... Я снова смотрела в темноту и видела перед собой палату и забинтованного парня, который лежал без сознания. Я виновата, Марк. До сих пор не понимаю, зачем меня потянуло покататься по центру. Большие руки обнимают за плечи, прижимают к груди. Он молчит, но я слышу, как ровно бьется в его груди сердце, немного успокаиваюсь. Добрый великан. Даже сейчас. Отец Вадима замял дело. Тогда мы продали нашу с мамой квартиру. Парню деньги на лечение нужны. У него семья, маленький ребенок. Вадик от тюрьмы меня спас, понимаешь? Я им обязана была, да и сейчас. А жить стало негде. Тетка с Агатой в свою однушку вернулись. Потом, правда, Вадим снял им квартиру в соседнем подъезде. А затем Агате вообще отдельно купил. С Аллой мы тогда окончательно разругались. Я одна осталась. А Вадим сказал, что всегда будет рядом и защищать меня. Так я вышла замуж. Но его женой никогда себя не чувствовала. Просто жила с ним в одной квартире. Он велел мне пойти на истфак. Его мать там декан. Мне нужна образованная жена. Я чужая была в его доме, в его семье. Так и не смогла привыкнуть к нему. Наверное, я окажусь неблагодарной сволочью. Вадим много для меня сделал и никогда не давал мне этого забыть. Все, что у тебя есть, это только благодаря мне. Но я все равно не ощущала себя его женой. Свадьбу только вот по этому альбому и помню, и фамилию его ненавижу. А он беситься начал, что я как привидение хожу. Однажды напился, я тогда в гостиной спать легла. Разбудил среди ночи и сказал, что если мне не нравится с ним жить, так можно все устроить, что его папа вмиг мое дело поднимет. И я поняла, что это моя расплата за то, что чуть не убила человека. Я замолчала. Может быть, не нужно было ему все это рассказывать? Да, пожалуй, хватит. Я чуть повела плечом, Марк сразу отпустил. Спасибо, что выслушал. И прости, что не сказала раньше. Но тогда я бы вряд ли здесь оказалась, верно? «Неверно», — задумчиво проговорил Марк. «Но почему ты ушла от него именно сейчас?»